Такого кошмара я не переживал. Даже когда держал на хребте неведомую тяжелую хрень, согласившись временно подменить Атланта. Он заливал, что это край небосвода. Врал, конечно, но хрень и впрямь была невыносимо тяжелой. Помнится, мне тогда казалось, что позвоночник вот-вот вылезет с той стороны, которую никому, кроме проктолога, показывать не принято. И у меня будет два хобота. Спереди кожаный, а сзади костяной. Ничего, сдюжил. Я ведь все-таки Геракл. Нынче в роли позвоночника решил выступить мозг. Мне казалось, что он вот-вот полезет наружу через все дырки черепа. И было отчего. Вокруг того места, где я накануне вечером окончательно утомился, бегали, прыгали, кусались, легались и кувыркались самые идиотские создания из тех, что я видел. Они лаяли и трубили, смеялись и завывали. В общем, вели себя очень непотребно, создавая никому не нужный шум и суету. Учитывая, что я был разбужен ими с похмелья, да еще и до восхода солнца, зрелище получалось впечатляющим. Что это были за твари, я разобрать не мог. Настолько их было много, и в таком бешеном темпе носились они вокруг меня. Один раз показалось, что мелькнула рожа сатира. Но на ее месте тут же появилась другая. Жабоподобная и слюнявая. Потом третья, вообще ни на что не похожая. И через секунду я бы уже не смог поклясться, что видел именно сатира. Я не боялся беснующихся уродов. За долгую героическую жизнь и не такого насмотреться успел. Только стало вдруг страшно, что снова схожу с ума. Иначе откуда им взяться? Обезьяне без кожи, зато с колючками дикобраза. Или выхухоли с телом змеи. Не так уж много я накануне выпил, чтобы наслаждаться подобными кошмарами. Значит, непорядок именно с головой. Похоже, эта чертова триангуляция на нее повлияла. Грустно. Но меня ведь предупреждали, что математика — это не мое. Вот и допрыгался. Внезапно меня обуял гнев. Такой сильный, аж искры из глаз посыпались. Со мной такое уже бывало. И я именно этого всегда боялся. Вдруг оно повторится. Потому что в гневе я страшен. Ну а раз повторилось, то чего уж там. Мойры в этом плане посильнее старика будут. И перестав бороться с самим собой, я схватил двух первых попавшихся монстров за шкирки и стукнул их лбами. Головы с липким треском проломились. Тушки монстров безвольно обвисли в моих руках. Я мельком взглянул на них. Все-таки сатиры. Ну и пусть. Нечего было скакать вокруг буйно помешанного. Отшвырнув дохлых землячков, я плотоядно оглянулся в поисках следующей жертвы. Но таковой вдруг не оказалось. Все эти чудища, только что с упоением водившие вокруг меня бешеный хоровод, с перепуганным визгом бросились в рассыпную и скрылись в темных зарослях. Преследовать их там смысла не имело, да я и желания такого не испытывал, потому что с исчезновением потенциальных жертв внезапно оказалось, что в моей голове никакого сдвига нет. Монстры исчезли, топот их ног стих, потом не стало слышно и визга. Джунгли снова сделались тихими и спокойными, как и положено в предрассветный час. А гнев, что меня охватил? Ну так любой бы разгневался, разбуди его ночью подобным концертом. Задумчиво устроившись на пятой точке, я потер лоб рукой. Дохлые сатиры двумя бесформенными кучками темнели неподалеку. Это навело меня на какую-то мысль. Но на какую именно, я уловить не успел. Голова, которой приходилось бороться и с похмельем, и с последствиями припадка ярости, была еще не в том состоянии, чтобы успешно охотиться за юркими мыслями. А это было именно Юркой. «Все дело в том, что я не выспался», — резонно рассудил я. «Если нормально выспаться, то мысль вернется, и голова непременно ее поймает. Тогда я буду знать, что она в себе содержит, эта юркая мысль, прошмыгнувшая по краю сознания». Снова уронив свое тело навзничь, я закрыл глаза. Имелись определенные сомнения, что похмельный мозг, к тому же поимевший серьезный стресс, снова согласится заснуть. Но я решил попробовать. В конце концов, мозгу сон необходим не меньше, чем всему остальному организму. Эх, пигмеечку бы какую-нибудь сюда, чтобы отвлечься. Ну и что я Геракл, и она мне только до пояса достанет. У меня все самое нужное как раз ниже пояса растет.